Великие мессианские тексты. Шалом. Приглашаем вас к изучению Торы Ветхого Завета. Мы рассматриваем великую нить мессианских пророчеств. Бог дал Израилю и всему человечеству линию обетований и завет. Это обетование Искупителя, который должен прийти. На одном египетском папирусе имеется заметка об определенном сообщении, посланном во время царствования Менефата к царю Тира. Эта весть была введена Валаку, сыну Сепфорову. Этот древний папирус теперь находится в Британском музее доказательством истины, запись которого мы имеем пред нами. Имя Моавского царя, город Пифор, который на реке, были отождествлены учеными. Библейская запись находится в книге Числа, 23 главе. Валаам был призван Валаком, царем Моавским, действовать против народа Божия, который в то время расположился на границе Моава. Этот языческий пророк готов был за хорошую сумму денег проклять иудеев. Он воскликнул: «Как я могу проклять тех, кого Бог не проклинает?» Это чувство Валаама было очень неприятным для Валака царя. Он взял пророка на другое место попробовать опять. Валаам сделал вторую попытку проклять Израиля и вынужден был сказать: «Бог не человек, чтобы ему лгать, не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он сам не может ничего сказать, чего Бог не повелел». Здесь удивительные слова языческого пророка. «Вот благословлять начал я, ибо он благословил, и я не могу изменить всего. Не видно бедствия в Иакове, и незаметно несчастье в Израиле. Господь Бог его с ним. И трубный царский звук у него. Нет волшебства в Иакове, и нет ворожбы в Израиле. В свое время скажут об Иакове и об Израиле: вот что говорит Бог. Вот народ, как львица, встанет, и как лев поднимается, не ляжет, пока не съест добычи и не напьется крови убитых». Числа, 23 глава, с 20 по 23 стих. Это разозлило царя Балаака, но он тогда дал Валааму, же пророку, другую возможность проклять Израиля. Эта третья попытка обратилась в благословение. Валаам увидел, что Господу угодно благословлять Израиля, и не пошел, как прежде, для волхования, но обратился лицом своим к пустыне, и взглянул Валаам и увидел Израиля, стоящего по коленам своим, и был на нем Дух Божий. И произнес он притчу свою и сказал: «Говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышавший слова Божии, который видит видение всемогущего, падает, но открыты глаза его: как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль! Растираются они, как долины, как сады при реке, как алоиные дерева, насаждение Господом, как кедры при водах. Польется вода из ведр его, и семя его будет, как великие воды, превзойдет Агага, царь его, и возвысится царство его. Бог вывел его из Египта, быстрота единорога у него, пожирает народы, враждебные ему, раздробляет кости их и стрелами своими разит врага. Преклонился, лежит, как лев, как львица, кто поднимет его? Благословляющий тебя благословен, и проклинающий тебя проклят». Числа, 21 глава, с 1 по 9 стих. Царь Валак пришел в ярость и повелел пророку вернуться домой. Его служение не было угодно царю, оно просто приводило его негодование. Но Валаам к этому времени что-то имел сказать царю. Хотя бы царь дал бы ему полный свой дом серебра и золота, он не мог бы приступить к повелению Господа Бога, говорит, иначе, чем Бог повелел ему. Тогда Валаам начал говорить царю, что произойдет с этим народом в последние дни. «Вижу его, но ныне еще нет, зру его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых. Едом будет под владением, Сеир будет под владением врагов своих, а Израиль явит силу свою. Происшедший от Иакова овладеет, погубит оставшихся от города». Числа, 24 глава, 17 по 19 стих. Звезда является единственным изображением величия и роскоши у правителей почти всех народов. Говорят, что рождение и коронация на престол великих царей отмечалось появлением звезд. Слова «Восстает жезл от Израиля» кажется, имеет связь с пророчеством книги Бытие 49 главы 10 стиха. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чрез его, доколе не придет примиритель». В этих двух местах скипетр является эмблемой господства. Но что означает звезда или жезл скипетр? Это назначение особенного царя израильского, который должен явиться и победить всех врагов и славно царствовать. Но это исторически очевидно, что нет намека на обыкновенного царя Израиля. Идея является, что владычественная и победительная сила восстанет в Израиле, и победительная сила достигнет высочайшей точки только лишь в лице Мессии. Валаам говорит радостно относительно того, кто должен прийти. «Вижу его, но ныне еще нет». Древние иудейские богословы говорят нам о пророчестве Валаама, что она является предсказанием царя Мессии. Это было толкование Таргумса, Онкелоса и Джанатана. Также почтенный Майданес и Раши утверждает то же самое. Раши утверждает, что это есть двойное пророчество, которое имеет частичное исполнение в царе Давиде и полное исполнение в Мессии. Эта вера очевидна также из факта, что в 132 году нашей эры, когда ложный пророк Мессии Рави Акива явился, он назвал себя Бар-Кохав, что значит «сын звезды». Это является явной ссылкой на книгу Числа, 24 главу 17 стих, где сказано «Восходит звезда от Иакова». Когда восстание против Рима провалилось и сотни тысяч иудеев пало, тогда его имя было изменено на Бар-Казебая, что означает «сын лжи». Это пророчество указывает, что этот управитель будет иметь победу над языческим миром. Но такие достижения никогда не совершались никаким иудейским царем. Никакие победы Давида или каких других управителей не были продолжительные. Израильские достижения без истинного царя, без Мессии, были только тенью того, что было обещано через священника-царя-помазанника, слава которого предсказана пророками. Иисус из Назарета ясно ссылается на это пророчество, когда говорит: «Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Эта звезда всегда была руководящим влиянием для тех, кто держался надежды грядущего Мессии. Мудрецы с Востока следовали за звездой, и когда они достигли Вифлеема и увидели младенца Иисуса, они сказали: «Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Некоторые благочестивые мужи удивлялись из-за недостатка личного имени для Мессии. Имена Мессии, данные пророкам израильскими, описывают различные аспекты его характера, такие как «Бог крепкий», «Князь мира» и так далее. Но имя Иешуа или Иисус явилось во время его рождения. Давид Барон считает, что личное имя не дано для того, чтобы предотвратить самозванца от принятия на себя этого имени. Он также приводит ссылку на Бар-Кохав, сына звезды. Как мы тогда можем познать истину? Были другие ложные пророки, которые претендовали быть Мессией. Апостол Петр в Новом Завете в своем послании говорит нам: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, светящему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Единственным истинным руководством для нашей мессианской надежды и защиты от следования за ложными мессиями и лжехристами является слово Моисея и пророков. Бог говорит нам, пусть говорят пророки, последуйте их словам и проверяйте их внимательно. Бог не оставил нас без свидетельства. Пророки в Библии все еще говорят нам сегодня. К сожалению, многие люди, иудеи и язычники, не верят, что слова завета и обетования данного Аврааму, Исааку и Иакову и царю Давиду уместны для нас сегодня. Они относились к древнему времени, но к ненастоящему времени. Какая трагедия для людей, не верующих в Священное Писание. Они не имеют вести, надежды, а также авторитета, которому они бы могли довериться, для них небо молчит. Дорогой друг, не опровергай Слово Божие, держись его, исследуй его, и значение внимательно изучай.